Глава 20. «Ванечка, садись!» Без обиняков перешла со мной на «ты» Альбина. «Шампанское?» Я улыбнулся и кивнул, хотя терпеть не могу шипучку. Миранда тихо сидела в углу дивана, разглядывая журнал. «Ах!» Закатила глаза Альбина. «Попробуй вон тот салатик!» Я поднес к губам вилку. «Ваша кухарка изумительно готовит!» Альбина захихикала. «Что ты? У нас нет кухарки!» «Ваша мама готовит сама?» «Нет, конечно!» «Кто же тогда? Отец?» Альбина расхохоталась. «Ванечка, какой ты смешной! У плиты обожаю стоять я! Такое изобретаю! Кстати, попробуй пирожки, сама пекла, с капустой, мясом и грибами!» Продолжая светски улыбаться, я потянулся к выпечке. Вот еще одна особа, считающая, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Да, атака подготовлена по всем правилам. Почему молчит Миранда? Мы же с ней договорились. В ту же секунду девочка одернула коротенькую юбочку, тряхнула хвостиками и просюсюкала. «Дядя Ваня, есть хочу!» Я оглядел стол с двумя приборами. «Сейчас, дорогая. Альбина, можно покормить ребенка?» Хозяйка поморщилась, но потом, взяв себя в руки, подошла к маленькому столику, на котором дожидались своей очереди пирожные, схватила десертную тарелочку и сунула ее Миранде. «Положи себе сама!» Девочка принялась ковыряться в закусках. Сначала она уронила на ковер кусок рыбы, потом наступила на него, подняла, подула и вновь уложила на блюдо со словами. «Что-то уже не хочется». Затем рассыпала маслины и оливки. Альбина отняла у Миранды тарелку, наполнила ее салатами и резко сказала: «Иди со мной!» Через пару минут Альбина вернулась и кокетливо улыбнулась. «Ребенку скучно со взрослыми, пусть посидит у телевизора». «Ах, какая божественная музыка! Ванечка, ты любишь танцевать? Ля-ля-ля!» Что-то она слишком торопится. Светское воспитание предписывает в подобных случаях моментально ответить «конечно», встать, подать даме руку и начать топтаться с ней между торшером и диваном. Но поскольку мы одни, приятный процесс объятий можно пока отложить. Надеюсь, Миранда придумает, как меня вызволить. «А что вон на той тарелочке?» Я прикинулся зверски голодным. «На какой?» Прошептала Альбина. «На зеленой?» Я кивнул. Невеста встала, взяла блюдо, потом подошла ко мне и, чуть понизив голос, сказала: «Это салат из спаржи с артишоками. Хочешь? Потрясающая вещь. Его рекомендуют для повышения потенции». Я, стараясь не вдыхать исходящую от нее удушливую вонь французских духов, быстро заявил: «Нет, спасибо». «Ты не любишь спаржу?» – прошептала Альбина, садясь за стол. Хотелось, конечно, ответить «нет, она похожа на вату». Но мое проклятое светское воспитание не позволило. «Обожаю. Просто сейчас не хочется». Альбина положила свою ладошку на мою руку и грудным голосом проворковала: «Ваня!» И тут раздался дикий вопль. Я с готовностью вскочил на ноги. «Надо посмотреть, что случилось с девочкой». «Не надо!» Потянула меня обратно Альбина. «Наверное, уронила тарелку с салатом. Она... такая неловкая». Я дернулся, но невеста держала меня мертвой хваткой. Дверь с треском распахнулась, на пороге появилась Миранда в слезах. «Дядя Ваня!» Прошепелявила она. «Там у них мыши!» «Не городи чушь!» Вспылила Альбина. «Точно, мыши! Бегают по комнате! Я боюсь!» Продолжая конючить, она влезла прямо в туфлях на диван и захныкала. «Мыши! Мыши!» «Просто бред какой-то!» Пожала плечами Альбина. «А вы поставьте у батареи блюдечко с сыром!» Посоветовала Миранда. «Мышка сразу вылезет!» «Действительно!» Оживился я. «Давайте их выманим!» Альбина скрипнула зубами, но решила извлечь пользу от предложенной забавы. «Ты посиди тут!» Велела она Миранде. «А мы с Ваней сходим за сыром!» Девочка осталась на диване. Я переместился в соседнее помещение, забитое до упора дорогой бытовой техникой. Альбина распахнула трехкамерный хромированный холодильник, вытащила сыр и принялась беспорядочно выдвигать и задвигать ящики. «Вы что-то ищете?» – поинтересовался я. «Ножи!» – сердито ответила Альбина. «Куда их только кладут?» Я постарался не рассмеяться. Ведь невестушка все дни проводит у плиты, готовя всевозможные вкусности. Да уж, у лжи короткие ноги. Не успела Альбина соврать про свои кулинарные подвиги, как понадобился кухонный нож. И вот теперь оказывается, что страстная повариха не в курсе, где хранится утварь. Наконец, необходимый предмет был найден. Альбина развернула сыр и поманила меня пальцем. «Помоги мне». Я приблизился. Она призывно улыбнулась и, спрятав руку с куском эдама за спину, шепнула. «Не отдам. Отними». В ту же секунду раздался громкий голос Миранды. «А чё это вы тут так долго делаете? Сыр едите? Мне тоже хочется!» Альбина позеленела, шмякнула ни в чем не повинный эдам на доску и прошипела. «На, режь тогда сама!» Девочка схватила нож и приступила к процедуре. «Ваня!» – пришла в себя Альбина. «Пусть ребенок забавляется. Пойдем потанцуем». «А-а-а-а!» – завопила в диапазоне ультразвука Миранда. «Я порезалась!» Я подбежал к ней. Действительно, на указательном пальце девочки видна была тонкая ранка, больше напоминающая царапину. «О-о-о-о!» – выла Миранда. «Прекрати!» – вскипела Альбина. «Это же сущая ерунда!» «Какая вы жестокая!» – завопила девочка. Альбина покраснела. В ее задачу входило произвести на меня наилучшее впечатление, поэтому она мгновенно перестроилась и принялась изображать из себя добрую самаритянку. «Конечно, ерунда, не плачь, сейчас помажем йодом и забудем». «Йодом нельзя!» «Не бойся!» «Нельзя, у меня на него аллергия!» — капризничала Миранда, не забывая размазывать по лицу сопли. «Несите зеленку. Если нету, придется дяде Ване в аптеку идти». Запас Альбининой доброты пришел к концу. «Есть бриллиантовая зелень!» – рявкнула она. «В аптечке, в ванной!» Мы перебрались дальше по коридору. Пока хозяйка рылась в шкафчике с зеркальной дверцей, Миранда с любопытством рассматривала все бутылочки, стоящие на стеклянных полочках. «Это чё?» – ткнула она пальцем в одну из них. «Дезодорант!» – обернулась Альбина. «Ваш?» «Да. Давай твой палец». «Сама хочу», – занудила Миранда. «А почему он без спрея?» «Это новое средство», – пояснила Альбина. «Дезодорант-лосьон. Ему не нужен дозатор. Следует налить жидкость на ладонь и нанести, размазывая на нужные места». «Клёво», – бормотнула девочка. «Не встречала такой». «Он в Москве пока не продается», – ответила хозяйка. «Мне из-за границы привезли. Долго нам тут еще стоять, а? Давай, мажь ранку». «Выйдите, стесняюсь вас», – заявила Миранда. Альбина с плохо скрываемой радостью поволокла меня в гостиную. Взяла с маленького столика бутылку коньяка и предложила. «Налью тебе капельку». «Нет-нет, и так выпил зря шампанское. Я ведь за рулем». Альбина плюхнулась в кресло, расставила ноги и заявила. «Зачем тебе торопиться? Можешь остаться тут переночевать. У нас имеется свободная комната». «Вряд ли Маргарита Эммануиловна и Сергей Прокофьевич обрадуются, обнаружив меня здесь. И потом, куда деть Миранду?» «Родители не приедут. Они отправились на 3 дня на дачу. Мы можем чувствовать себя совершенно спокойно», — блеснула глазами невеста. «А девочка домой на метро доедет. Не маленькая». «Не знаю, как чувствует себя заяц, когда видит на пригорке охотника с винтовкой. Думаю, ему длинноухому вовсе некомфортно, так же, как сейчас мне». «Впрочем», — продолжала улыбаться Альбина, — «не хочешь коньяку? Выпей минералочки. Перье – изумительная вода». С этими словами она схватила пузатую темно-зеленую бутылку и резко скрутила пробку. Из горлышка вылетела пузырящаяся струя. «Ай!» – взвизгнула Альбина. «Ваня, подай скорее салфетку. Да не бумажную, полотняную. Они вон там, в буфете». Я порылся на полках, нашел салфетку и протянул ей. «Спасибо, Ванечка», — кокетливо протянула Таранька. «Вот твой бокальчик». У меня и впрямь пересохло в горле. Я потянулся к высокому хрустальному стакану, но в ту же секунду в гостиную на огромной скорости, словно за ней несся рой пчел, влетела Миранда. Девочка выхватила из моих пальцев бокал, резко поставила его на стол и заявила. «Фу, как вы тут сидите? А что тебе не нравится?» – разозлилась Альбина. «Между прочим, дети твоего возраста не должны мешать взрослым. Ступай куда-нибудь, погуляй!» Я хотел было возразить, что на дворе пронзительно ледяной вьюжный февральский вечер и негоже выставлять во двор девочку-подростка. Но Миранда неожиданно заявила. «Точно! Уж лучше на свежем воздухе, чем в этой воне!» «Ты хочешь сказать, что здесь плохо пахнет?» Удивилась Альбина. «Как в скотомогильнике!» Кивнула Миранда. «Прекрати!» Взвизгнула Альбина. «Вся еда свежая! Ее только-только приготовили! Из лучших продуктов!» «Так от стола-то хорошо пахнет!» Нагло заявила девочка. «И от дяди Вани тоже! Воняет от вас!» Альбина стала пунцовой. Потом кровь так резко отхлынула от ее лица, что я испугался, как бы мадмуазель не упала в обморок. Но она оказалась не из слабонервных. «И чем же от меня пахнет?» Она попыталась улыбнуться. «Я душилась пуазоном. Тебе не нравится этот аромат?» «Аромат!» – скорчила гримасу Миранда. «Рыбой тянет, гнилой селедкой. Может, вы вспотели, а помыться поленились? Со мной такое иногда случается. Побегаю на физкультуре, потом в душ не пойду, так спать лягу, а утром воняет. Ну, прям как от вас. Да вы понюхайте себя!» Не понимая, что за забаву затеяла девочка, я решил на всякий случай поддержать плутовку и демонстративно подергал носом. «Действительно, пахнет чем-то таким». Альбина схватила тарелочку с мелко нарезанной сельдью, стоящую с краю стола. «Вот, я не хотела, чтобы ее подавали. Сейчас вернусь». Миранда подскочила к двери и глянула в щелочку. «Ага», – удовлетворенно сказала она. «Все-таки пошла в ванную. Сейчас начнет свой супер-пупер-дезодорант-лосьон по телу размазывать. Вот здорово!» «Почему?» Не понял я и потянулся к бокалу с водой. «Не пей, козленочком станешь!» Рявкнула девочка, отняла у меня бокал и сунула тот, что Альбина приготовила для себя. «Вот отсюда хлебай сколько угодно!» «Почему?» Я продолжал пребывать в недоумении. «Потом объясню!» Отмахнулась Миранда и поставила отобранный у меня бокал возле прибора Альбины. В ту же секунду в комнату вошла хозяйка. Вместе с ней вплыл резкий парфюмерный запах. Не такой душный и тяжелый, как от пуазона, но столь же малоприятный. «Давайте доедим ужин», — весело прочирикала Альбина. «Ты, Ваня, садись, а ты, Миранда, лучше ступай в кабинет. Там работает телевизор. Можно мне еще покушать взять?» Опустила глазки вниз мошенница. «Конечно, бери. Можно я свет зажгу? Ничего не вижу при свечке». «Хорошо», — сквозь зубы пробормотала хозяйка, готовая на все, лишь бы избавиться от докучливой девочки. Вспыхнула люстра. Я увидел Альбину и вскрикнул. «О боже! Мамочка!» — заверещала Миранда. «Вы заболели!» «Что случилось?» — подскочила Альбина. «А туда глянь!» Радостно посоветовала проказница. Хозяйка подскочила к большому старинному зеркалу в тяжелой раме и заорала. «Господи, что со мной?» Впрочем, Альбину можно было понять. Всю шею, плечи и часть бесстыдно обнаженной плоской груди покрывали неровные зеленые пятна самой причудливой конфигурации. Лицо оставалось чистым. Впрочем, ладони девицы тоже позеленели. «Спасите!» прошептала Альбина и повалилась на диван. «Воды!» Я схватил ее бокал, протянул ей и сказал. «Главное, не нервничайте. Ничего страшного. Похоже на аллергию». «А вот и нет!» Немедленно вмешалась Миранда. «Если аллергия, пятна появятся красные, а тут зелень проступила. Дядя Ваня, держитесь от нее подальше. Может, она дико заразная?» Альбина одним махом опрокинула стакан и в изнеможении откинулась на подушку. «Я знаю, что с вами!» – вскрикнула Миранда. «Что?» – прошелестела Альбина. Видно было, как она борется со сном. Веки ее слипались, а язык, похоже, еле-еле ворочался во рту. Я только диву давался, глядя на странную реакцию. К тому же На Альбину напала дикая зевота. «Вы, наверное, плесенью покрываетесь, как гнилая колбаса», заявила маленькая нахалка. Альбина хотела было возразить, но тут ее веки окончательно сомкнулись, а изо рта донесся неэстетический храп. «Что это с ней?» – изумился я. «Никак заснула?» «Ага», – кивнула Миранда. «Скажи мне спасибо. Подглядывала за вами из коридора. Знаешь, что она сделала, когда тебя к буфету за салфеткой отправила?» «Нет». «Достала вот отсюда какое-то лекарство и в твой бокал кинула. Я поэтому и поменяла воду», – пояснила девочка. «Интересно, что она задумала?» Я подошел к овальному столику, выдвинул крохотный ящичек и увидел пачку таблеток. «Ну и ну. Это же сильнейшее снотворное. Ну и Альбина. Значит, когда она поняла, что добром не получится уложить меня в койку, решила действовать обманом. Спасибо Миранде. Если бы не она, это я бы сейчас храпел на диване. Вероятнее всего, Альбина бы стащила с меня брюки, а с себя платье, прилегла бы рядом и стала поджидать родителей. Хорошенькое же пробуждение ожидало меня. Обнаженный, рядом с раздетой девицей, а над нами нависают разгневанная Маргарита Иммануиловна и Сергей Прокофьевич. Да мне и брюк натянуть бы не дали. Прямо так голову повезли бы в ЗАГС. Внезапно раздался тихий хлопок двери. Миранда без лишних слов юркнула под стол. Болтающаяся до полу скатерть полностью скрыла девочку. Я быстро сел на диван возле лежащей Альбины и прикрыл глаза. По коридору прошелестели осторожные шаги, так движется кот Василий, когда задумывает очередную пакость. Дверь в гостиную тихонечко приоткрылась, Маргарита Иммануиловна заглянула внутрь и свистящим шепотом осведомилась. «Биночка, как? Получилось? Можно звать папу?» Я открыл глаза. «Добрый вечер, Маргарита Иммануиловна». Дама издала совершенно неприличный визг, но уже через секунду попыталась взять себя в руки. «Здравствуйте, Ваня. Мне показалось, что вы... заснули?» «Нет, просто сижу в раздумье около Альбины. Очень рад вас видеть. Честно говоря, я нахожусь в глубочайшем недоумении. Мы очень мило ужинали, слушали музыку, потом Альбина на пару секунд отлучилась в ванную, вернулась, позеленела, села на диван и крепко-крепко заснула. Сначала я испугался, подумал, ей плохо, но потом понял, она просто во власти морфея». «Ничего, ничего», – забормотала Маргарита Иммануиловна, нервно бегая глазами по сторонам. «С ней такое случается. Альбиночка девочка эмоциональная, тонко чувствующая, чуть перенервничает и засыпает». Я, вежливо улыбаясь, слушал лепет несостоявшейся тещи. Маргарита Иммануиловна, продолжая нести чушь о ранимой Альбине, приблизилась к дивану и заорала. «Что это с ней?» «Где?» «Да вот, жуткие пятна!» «Я же только что объяснил вам, что она пришла из ванной зеленая». «Я думала, это такое поэтическое сравнение», — продолжала, заикаясь, маменька. «Нет, это суровая действительность», — хмыкнул я. «Вы разрешите откланяться? Альбина, очевидно, проспит до утра. Не хочу мешать». «Да-да», — пробормотала Маргарита Иммануиловна. «Она вам обязательно позвонит». Я спустился во двор, сел в «Жигули» и включил печку. Теперь нужно придумать, каким образом выручить Миранду, сидящую под столом в гостиной. Но в голову, как назло, не приходило ничего дельного. Выкурив сигарету, я уже совсем было решился подняться к Альбине, но тут дверь подъезда распахнулась, и тоненькая фигурка метнулась к машине. «Слава богу!» – обрадовался я, открывая дверь. «Хотел уже идти тебя выручать». «Я сама из любой западни вылезу», – засмеялась Миранда. «Знаешь, почему они так торопились тебя в ЗАГС отвезти?» «Ну, дочку пристроить хотят, Перестарка. Похоже, на нее никто до сих пор не польстился». «Вот тут ты сильно ошибаешься», – веселилась моя юная напарница. «Нашелся любитель! Альбина беременна!» «С чего ты взяла?» Миранда снова захихикала. «А только ты ушел, мамаша папашу позвала!» Не успел Сергей Прокофьевич шагнуть в гостиную, как жена налетела на него с упреками. «Вот, смотри, вся в тебя!» «Что случилось, кисонька?» — попятился муж. «Что случилось?» — передразнила его Маргарита Иммануиловна. Я нашла ей нужную кандидатуру. Думаешь, легко? Чтобы воспитанный, интеллигентный, не транжира, не пьющий. Мать, правда, у него с загребущими ручонками. Да я бы ей живо пальцы поотшибала. Ну и дура. Кто? Мать жениха? Спросил малопонятливый муженек. Дочь твоя! Злобно заорала Маргарита Эммануиловна. Должна была угостить этого Ивана снотворным, а проглотила его сама. Все в тебя, жуткая дура. Почему? Растерялся папенька. Уж не знаю. Хмыкнула маменька. Ничего моего, ни ума, ни красоты. Очень не повезло девочке. Я спрашиваю, почему его надо было таблетками кормить? Осведомился незлобивый Сергей Прокофьевич. «Потому что...» Разъярилась Маргарита Эммануиловна. «Ты никак забыл, что через несколько месяцев станешь счастливым дедушкой. Твоя безголовая дурочка сначала легла в кровать с первым попавшимся, потом молчала, как партизан, и сообщила о беременности тогда, когда предпринимать что-либо уже поздно. Кому она будет нужна с довеском? Вот мы и хотели этому Ване внушить, что он отец». «Как бы это у вас получилось?» Высказал здравое сомнение папенька. «Небось, мужик в курсе, что беременность 9 месяцев длится». «Сережа!» – взвизгнула жена. «Мы специально нашли идиота, обвели бы его вокруг пальца. Господи, я все сама сделала, придумала, стол накрыла, только маленькую таблеточку в вине осталось дури растворить. Он бы заснул, мы них рядом в кровать, все шито-крыто». «Так нет, с ерундой не справилась, идиотка!» «Может, теперь ее к твоей кретинке-сестричке в Дудинку отправить? Родит там потихоньку, оставит ненужного младенца и домой?» «Что ты, Ритуся? Внуки, это же радость!» Совершенно не кстати высказал свое, никого не интересующее мнение Сергей Прокофьевич. «Молчи лучше!» Процедила сквозь безупречные коронки жена. «Давай, бери эту идиотку, оттащим ее в спальню!» «А чего она такая зеленая?» Недоумевал папенька. «Не знаю!» Рявкнула маменька. «Позеленела от дури! Неси молча!» Когда родители унесли дочь, Миранда выскользнула за дверь. «Интересно», — удивился я. «Отчего Альбина стала зеленой?» Миранда захохотала. «Ваня, я в ее супер-пупер дезодорант-лосьон пол пузырька зеленки вылила, а потом стала говорить, что в гостиной рыбой воняет. Она в ванную побежала и по себе жидкость размазала. Я думала, она испугается и к врачу кинется, про тебя забудет. Но вышло-то еще лучше. Видишь, какая я хитрая? Можешь на меня в любой ситуации положиться. Всегда выручу». Я посмотрел на раскрасневшуюся, совсем счастливую Миранду и предложил. «Может, хочешь в Макдональдс или Пицца Хат?» «Нет», — скривилась девочка. «Я там всегда обедаю». «Тогда пойдем в кино, купим попкорн. Вон, смотри, афиша «Звездные войны». «Ес!» — завопила спутница. «Ванька, ты суперский! Я тебя обожаю!» Я ухмыльнулся и сказал совершенно искренне. «А я тебя».